Глава третья. Бьянка Д'Анджело делает выбор. После того, как доктор Торн обратился в Мантикору и камнем рухнул со скалы Сенабет на спине, я думал, что уже ничего не способно потрясти меня. Но когда эта 12-летняя девчонка заявила, что она богиня охоты Артемида, у меня достало сил на нечто действительно умное и достойное. Ну, то есть я сказал «Ага, да». И продолжил стоять столбом. Совсем не так повел себя Гроувер. Он засопел, поспешно упал снег на колени и запричитал. «Спасибо тебе, повелительница Артемида. Ты такая... просто супер!» «Вставай, козленок!» — оборвала его Тали. «У нас еще есть о чем позаботиться. Она об этом пропала». «Ух ты!» — сказала Бьянка Д'Анджело. «Постойте, подождите минуточку». Все посмотрели на нее. Она провела пальцем, поочередно указывая на каждого из нас, словно соединяя точки, чтобы получить рисунок. «Кто вы? Что вы за люди?» Выражение лица Артемиды смягчилось. «Наверное, будет правильнее спросить, кто ты, моя дорогая? Кто твои родители?» Бьянка бросила тревожный взгляд на брата, который все еще благоговейным почтением взирал на Артемиду. «Наши родители умерли», — сказала Бьянка. «Мы сироты. Есть трастовый банк, который платит за наше обучение в школе, но...» Девочка умолкла. «Полагаю, по нашим лицам она догадалась, что мы ей не верим». «Что вы так смотрите? Я правду говорю?» «Ты полукровка», — сказала Зоя Ночная Тень. Происхождение ее акцента трудно было определить. Он казался старомодным, словно она не говорила, а читала слова по древней книге. «Один из твоих родителей был смертным, другой — олимпийцем». «Олимпийцем? Спортсменом?» «Нет», — ответила Зоя. «Одним из богов Олимпа». «Круто?» — подал голос Ника. «Нет», — голос Бьянки дрожал. «Ничего крутого». Ника пританцовывал, словно ему хотелось в уборную. «Скажите, а у Зевса и вправду есть жезл, которым он мечет молнии и которым может причинить до 600 повреждений? С ним можно заработать дополнительные очки?» «Заткнись, Ника!» Бьянка закрыла лицо руками. «Это не твоя дурацкая игра в мифы и магию, понял? Никаких богов не существует!» Как бы я ни беспокоился из-за Аннабет, а мне хотелось немедленно броситься на ее поиски. Я не могу сдержать чувства жалости по отношению к брату и сестре Д'Анджело. Я вспомнил, примерно то же самое произошло со мной, когда я впервые узнал, что полукровка. Талия, должно быть, испытывала нечто похожее, потому что гнев в ее глазах поутих. «Бьянка, я знаю, в это трудно поверить, но боги по-прежнему живы, поверь мне. Они бессмертны. И иногда у них рождаются дети от обычных людей, дети вроде нас. Поэтому наша жизнь окружена опасностями». «Опасности», — медленно проговорила Бьянка. «Это как с той девушкой, которая упала?» Талия отвернулась. Даже Артемида, кажется, опечалилась из-за того, что произошло. «Не отчаивайся из-за Аннабет», — сказала богиня. «Она была отважной девушкой. Если ее можно будет найти, я ее отыщу». «Тогда почему вы не позволите нам отправиться на ее поиски?» — спросил я. «Она пропала». «Неужели ты не чувствуешь этого, сын Посейдона? Тут замешана какая-то магия. Я точно не знаю, как и почему, но твоя подруга исчезла». Мне по-прежнему хотелось спрыгнуть со скалы и броситься на поиски, но я чувствовал, что Артемида права. Она бы исчезла. Если бы она была там, в море, думаю, я ощутил бы ее присутствие. «О-о-о!» — протянул Ника. «А доктор Торн, вы так здорово нашпиговали его своими стрелами, он умер?» «Он Мантикора», — сказала Артемида. «Надеюсь, до поры до времени он погиб, но чудовища в действительности никогда не умирают. Они снова и снова преображаются, и за ними надо охотиться, как только они появляются вновь». «Или они будут охотиться за нами», — добавила Талия. Бьянка Д'Анджело вздрогнула. «Тогда понятно. Помнишь, Ника, тех парней, которые прошлым летом пытались напасть на нас в округе Колумбия? И тот водитель автобуса...» — напомнил Ника. — Ну, тот, с бараньими рогами. Я же говорил, что он на самом деле был. — Вот почему Гроувер следил за вами, — вступил я. — Чтобы защитить вас, если вы окажетесь полукровками. — Гроувер? — Бьянка уставилась на него. — Ты тоже полубог? — Ну, скажем так, я сатир. Для доказательства Гроувер сбросил кроссовки и выставил на показ козлиные копыта. Мне показалось, что Бьянка прямо тут же упадет в обморок. «Гроувер, обуйся сейчас же!» — велела Талия. «Ты ее пугаешь!» «Эй, у меня чистые копыта!» «Бьянка!» — начал я. «Мы приехали помочь тебе!» Вы с Ника нуждаетесь в специальной подготовке, чтобы выжить. Доктор Торн не последний монстр, который встретится на вашем пути. Вам надо ехать в лагерь». «В лагерь?» – переспросила она. «В лагерь полукровок», – пояснил я. «Там полукровок обучают науке выживать. Можешь присоединиться к нам и остаться на весь год, если тебе понадобится». «Сестренка, давай поедем!» – загорелся Ника. «Погоди», – Бьянка покачала головой. «Я не... Есть другое решение», – сказала Зоя. «Нет», – вмешалась Талия. Взгляды Зои и Талии скрестились. Не знаю, о чем шла речь, но между ними явно были нелады. По какой-то неведомой мне причине они всерьез ненавидели друг друга. «Мы так взвалили на этих детей непосильную ношу», — заговорила Артемида. «Зоя, мы устраиваем здесь привал на несколько часов. Поставьте палатки. Позаботьтесь о раненых. Заберите вещи наших гостей из школы». «Да, госпожа». «Бьянка, ты пойдешь со мной. Я хочу с тобой поговорить». «А как же я?» — спросил Ника. Артемида задумчиво посмотрела на мальчика. «А ты пока, пожалуй, научи Гроувера играть в эту игру с карточками, которая тебе так нравится. Уверена, Гроувер будет рад немного развлечь тебя и таким образом оказать мне услугу». Гроувер аж подскочил на месте. «Можете не сомневаться. Пошли, Ника». Ника с Гроувером углубились в лес, на ходу обсуждая, как зарабатывать очки, выбирать вооружение, словом, всю эту идиотскую муру. Артемида повела смущенную Бьянку вдоль края скалы. Охотницы начали распаковывать свои мешки и устраивать лагерь. Зоя еще раз посмотрела на Талию, после чего направилась надзирать за своими подругами. Как только она ушла, Талия в отчаянии топнула ногой. «Ну и нахалки же они, эти охотницы! Они думают, что они тут самые крутые!» «Я на твоей стороне», — сказал я. «Я тоже не доверяю...» «Ах, ты на моей стороне!» В ярости обернулась ко мне Талия. «А о чем ты думал там, в зале, Перси? Решил сам расправиться с доктором Торном? Ты же знал, что он монстр!» «Я...» «Если бы мы объединились, то справились бы с ним, не вовлекая в это дело охотниц. И Аннабет могла бы быть с нами. Об этом ты подумал?» Я сжал зубы. Я подумал, что тоже мог бы кое в чем упрекнуть Талию, но потом поглядел себе под ноги и увидел в снегу что-то темно-синее. Бейсбольную кепку Аннабет с эмблемой Янкис. Талия больше не сказала ни слова. Вытерла стекавшую по щеке слезу и размашистым шагом ушла, оставив меня с затоптанной в снегу кепкой. Охотницы в считанные минуты разбили лагерь. 7 больших палаток из серебристого шелка расположились полукругом возле костра. Одна из девушек свистнула серебряный свисток. Из леса выбежала дюжина белых волков. Они окружили лагерь, как осторожевые псы. Охотницы бродили среди волков, угощая их лакомствами и вроде бы совершенно их не боясь, но я решил держаться поближе к палаткам. С деревьев за нами следили соколы. Огоньки костра плясали в их глазах, и у меня появилось чувство, что они тоже нас охраняют. Даже погода, казалось, подчиняется воле богини. Воздух был по-прежнему морозным, но ветер стих, и снег перестал идти, так что сидеть у костра стало почти приятно. Почти. Не считая боли в плече и чувства вины, тяжелым камнем лежавшего на душе. Я не мог поверить, что она бы исчезла. И как бы я ни сердился на Талию, нельзя было отделаться от гнетущего ощущения, что она права. Это была моя ошибка. Что она бы хотела сказать мне там, в зале? Все гораздо серьезнее. Вот что она сказала тогда. Теперь я, пожалуй, никогда этого не узнаю. Я вспоминал, как мы протанцевали с ней полтанца, и на сердце у меня становилось еще тяжелее. Я видел, как Талия бродит в снегу по окраине лагеря, расхаживает среди волков, ни чуточки их не боясь. Она остановилась, обернувшись, посмотрела в сторону Вестоверхолла, который теперь весь темный маячил за лесом на склоне холма. Интересно, о чем она думала? 7 лет назад отец обратил Талию в сосну и таким образом спас от гибели. Она не отступила перед армией чудовищ на вершине холма полукровок, чтобы дать своим друзьям, Луке и Аннабет, время скрыться. Она пребывала в человеческом облике всего несколько месяцев и порой замирала на месте так, что можно было подумать, будто она все еще дерево. Наконец, одна из охотниц принесла мой рюкзак. Гроувер и Ника вернулись с прогулки, и Сатир помог мне зафиксировать раненую руку. «Ничего страшного», — обрадовался Ника. «Потерпи», — сказал мне Гроувер. «Вот, съешь немного амброзии, пока я промываю рану». Я поморщился, когда он начал перевязывать руку, но кусочек амброзии помог. На вкус она напоминала домашнее шоколадное пирожное с орехами, и теплота от нее разливалась по всему телу. От нее и волшебного бальзама, каким пользовался Гроувер, боль в плече утихла через пару минут. Ника рылся в своем рюкзаке, который упаковали для него охотницы. Хотя как им удалось незамеченными проникнуть в Уэстовер-Холл, не знаю. Он разложил на снегу несколько игрушечных фигурок. Копии греческих богов и героев. Я узнал Зевса с жезлом громовержца, Ареса с копьем, Аполлона в солнечной колеснице. «Большая коллекция», — сказал я. «У меня есть почти все», — похвастался Ника. «И их голограммы на карточках. Ну, кроме самых редких. Ты давно играешь в эту игру?» «С нынешнего года», — он нахмурился. «С того времени как...» «Что?» — спросил я. «Забыл. Чудное что-то». Ника смутился и попытался что-то вспомнить, но потом махнул рукой. «Слушай, можно посмотреть твой меч?» Я показал ему анаклузмус и объяснил, что ручка превращается в меч, стоит только снять с нее колпачок. «Здорово! А паста в ней когда-нибудь кончается?» «Вообще-то я не часто пишу ею. Ты и вправду сын Посейдона?» «Ну да. Значит, ты должен быть отличным серфером, верно?» Я посмотрел на Грувера, который изо всех сил старался не расхохотаться. «Ну ты даешь, Ника, я никогда и не пробовал». Он продолжал задавать вопросы. «Много ли я ссорился с Талией, раз уж она дочь Зевса?» На этот вопрос я отвечать не стал. «Если матерью Аннабет была Афиня, богиня мудрости, то почему она не придумала ничего лучшего, как грохнуться со скалы?» Тут я с трудом удержался, чтобы не задушить Ника. «Может, Аннабет моя подружка?» «Ох, надо бы скормить этого юного наглеца волкам». Мне уже представилось, как он спрашивает меня, сколько хитов я набрал за это время, и я окончательно теряю самообладание, но тут к нам подошла Зоя, ночная тень. «Перси Джексон». У нее были темно-карие глаза и чуть сдернутый нос. Из-за серебряного венчика в волосах, горделивого выражения лица, она напоминала особу королевских кровей. Так что мне с трудом удалось побороть желание вытянуться в струнку и отрапортовать «да, мэм». Зоя смотрела на меня изучающе и с неприязнью, словно я был мешком грязного белья, который ей велели доставить по назначению. «Пойдем со мной», — сказала она. «Госпожа Артемида желает видеть тебя». Зоя подвела меня к последней палатке, ничем не отличавшейся от остальных, и знаком пригласила войти. Бьянка Дианджело сидела рядом с девушкой с рыжеватыми волосами, которую мне все еще трудно было называть Артемидой. Внутри палатки царили тепло и уют. На покрытом серебристым ковром полу были разложены подушки. Стоявшая посредине золотая жаровня горела, казалось, без всякого топлива и дыма. Позади богини на подставке из полированного дуба красовался ее большой серебряный лук, покрытый резьбой и напоминающий рога сирены. На стенах висели шкуры животных. Черного медведя, тигра и какие-то еще, я толком не понял. Я подумал, что у борцов за права диких животных при виде этих шкур моментально случился бы сердечный приступ, но поскольку Артемида – богиня охоты, она, вероятно, могла пополнять число отстрелянных ею животных, как ей вздумается. Мне показалось, будто рядом с ней лежит еще одна шкура, и только потом я понял, что это живое животное. Олень с блестящим мехом и серебряными рогами, его голова покоилась на коленях Артемиды. «Присоединяйтесь к нам, Перси Джексон», – сказала богиня. Я опустился на пол напротив нее. Богиня внимательно посмотрела на меня, отчего мне стало как-то не по себе. Для молодой девушки у нее были такие мудрые и всепонимающие глаза. «Тебя удивляет мой возраст?» — спросила она. «Немного. Я могла бы принять облик взрослой женщины, или ослепительного пламени, или всего чего угодно, но я предпочитаю быть такой. Таков средний возраст моих охотниц и всех юных дев, покровительницей которых я являюсь, пока они не сбиваются с пути». «Сбиваются с пути?» — переспросил я. «Вырастают. Начинают путаться с мальчишками. Становятся глупыми, озабоченными, несдержанными, забывают себя». Зоя села справа от Артемиды. Она смотрела на меня так, как будто все, о чем говорила богиня, лично моя вина, словно я выдумал все это отвратительное мужское племя. «Прости моих охотниц, если они не рады твоему появлению», — продолжила Артемида. «Мужчины бывают у нас в лагере весьма нечасто. Обычно им запрещено всякое общение с охотницами. Последний мальчик, который был у нас в лагере...» Она посмотрела на Зою. «Кто же он был такой?» «Тот парень из Колорадо», — подсказала Зоя. «Вы превратили его в помесь шакала и антилопы». «Ах, да», — удовлетворенно кивнула Артемида. «Обожаю делать такие вещи». «Так или иначе, Перси, я попросила тебя явиться сюда, чтобы ты рассказал мне о Мантикоре». Бьянка сообщила кое-какие... тревожные подробности о том, что говорил монстр, но она могла что-то не понять. Мне хотелось бы услышать твою версию. И я рассказал ей все, как было. Когда я закончил, Артемида задумчиво положила руку на свой лук. Я боялась, что ответ будет именно таким. «Запах, госпожа?» — Зоя подалась вперед. «Да». «Какой запах?» — спросил я. «Оживают те, на кого я не охотилась уже 1000 лет», — пробормотала Артемида. «Такая древняя добыча, что я чуть было не запамятовала о ней». Она внимательно поглядела на меня. «Мы оказались здесь сегодня вечером, почуяв мантикору, но это было не то, что мы искали. Повтори-ка еще раз дословно, что сказал доктор Торн». «А теперь терпеть не могу школьные танцульки». «Нет, нет, потом». «Он сказал, что явится некий генерал, который и объяснит нам все». Зоя побледнела. Повернувшись к Артемиде, она стала что-то говорить ей, но та подняла руку. «Продолжай, Перси», — произнесла богиня. «Ну, когда доктор Торн говорил о великом потрясении...» «Сотрясении», — поправила Бьянка. «Да, и тут он сказал, скоро восстанет главное чудовище, которое разрушит самые основы Олимпа». Богиня стояла неподвижно, так что можно было принять за статую. «Может, он врал?» — предположил я. «Нет». Артемида покачала головой. «Он не лгал. Я слишком медленно распознавала знаки. Я должна была выследить и убить это чудовище». Зоя изо всех сил старалась не показывать, что напугана. Она кивнула. «Мы вступаем прямо сейчас, госпожа». «Нет, Зоя, я должна сделать это одна». «Но, Артемида, эта задача слишком опасна для жидоохотницы. Ты знаешь, откуда я должна начать поиск. Ты не можешь отправиться туда со мной». «Как вам угодно, госпожа. Я найду эту тварь», — поклялась Артемида. «И притащу ее на Олимп к зимнему солнцестоянию. Это будет доказательство, необходимое, чтобы убедить совет, в какой опасности мы находимся». «Вы знаете, о каком чудовище идет речь?» — спросил я. «Будем молиться, что я ошиблась». Артемида взяла свой лук. «Разве богини могут молиться?» — спросил я, потому что действительно никогда не задумывался над этим. На губах Артемиды мелькнула улыбка. «Прежде чем я уйду, Перси Джексон, у меня есть для тебя небольшое задание. Это как-нибудь связано с превращением в помесь шакала и антилопы?» «Увы, нет. Я хочу, чтобы ты спроводил охотниц в лагерь полукровок. Они смогут побыть там в безопасности до моего возвращения». «Что?» — взвилась Зоя. «Но, Артемида, мы ненавидим это место. Когда мы там были в последний раз...» «Да, я знаю», — вздохнула Артемида. «Но уверена, что Дионис не затаил на вас зла из-за небольшого недоразумения. Ты вправе занять 8-й домик, как захочешь. Кроме того, я слышала, что они восстановили домики, которые мы сожгли». Зоя пробормотала что-то об этих глупцах из лагеря. «А теперь осталось принять последнее решение». Богиня повернулась к Бьянке. «А ты уже сделала свой выбор, девочка?» «Я все еще думаю», — смущенно проговорила Бьянка. «Постойте-ка», — сказал я. «О чем это ты думаешь?» «Они пригласили меня присоединиться к охоте». «Что? Вы не имеете никакого права. Ты должна поехать в лагерь полукровок, чтобы Херон занялся твоим обучением. Это единственный способ научиться выживать». «Для девушки это не единственный способ», — вмешалась Зоя. «Я просто ушам своим не верил. Бьянка, лагерь — это так здорово. Там есть конюшня для пегасов и арена для фехтования. И что ты выиграешь, присоединившись к охотницам?» «Начнем с бессмертия», — усмехнулась Зоя. Я ошарашенно посмотрел на нее. Затем на Артемиду. «Она шутит, правда?» «Зоя вообще редко шутит», — сказала богиня охоты. «Мои охотницы сопутствуют мне в моих приключениях. Они мои служанки, мои компаньонки, мои сотоварищи по оружию. Как только они принесут клятву верности мне, то действительно становятся бессмертными. Если только не падут в битве, что маловероятно. Или нарушат клятву». «Какую клятву?» — спросил я. «Клятву романтической любви. Не становиться взрослыми, не выходить замуж. Никогда. Навеки оставаться девами». «Как вы?» — богиня кивнула. Я пытался представить себе смысл ее слов. Быть бессмертной. Вечно водиться только со школьницами средних классов. Не взрослеть. Вообразить такое было выше моих сил. «Значит, вы объезжаете страну, набирая полукровок?» «Не только», — прервала меня Зоя. Госпожа Артемида не признает никакой дискриминации. Всякий, кто достоин сей чести, может присоединиться к богине. Полукровки, нимфы, простые смертные. Кто же тогда ты? А вот этот дружок тебя не касается. Глаза Зои полыхнули гневом. Суть в том, что Бьянка может присоединиться к нам, если того пожелает. Это ее выбор. Бьянка, это просто безумие. Я с изумлением уставился на нее. А как же твой брат? Ведь Ника не сможет стать охотником. Конечно, нет, согласилась Артемида. Он может отправиться в лагерь. К сожалению, для мальчиков это лучшая участь. Эй! Запротестовал я. Время от времени ты сможешь видеться с ним, заверила Бьянку богиня. Но ты снимаешь с себя всякую ответственность. В лагере есть инструкторы, которые о нем позаботятся. А у тебя будет новая семья. Мы. Новая семья, мечтательно повторила Бьянка. Никакой ответственности. Бьянка, ты не можешь так поступить, сказал я. Ты что, рехнулась? Это того стоит? Она посмотрела на Зою. Стоит, кивнула та. Что я должна делать? Повторяй за мной, сказала Зоя. Вверяю себя покровительству богини Артемиды. Я вверяю себя покровительству богини Артемиды. Отныне любое мужское общество мне безразлично. Я принимаю вечный обет девственности и присоединяюсь к охоте. Бьянка повторила все вслед за Зоей. Все правильно? Зоя кивнула. Если госпожа Артемида примет твою клятву, она обретет силу и обязательства. Я принимаю твою клятву, торжественно сказала Артемида. Пламя в жаровне разгорелось ярче, озарев серебряным светом всю палатку. Бьянка никак не изменилась внешне, только сделала глубокий вдох и широко открыла глаза. Я чувствую себя сильнее. Добро пожаловать, сестра, улыбнулась Зоя. Помни о своей клятве, сказала Артемида. Перед тобой новая жизнь. Я не мог вымолвить ни слова. Я чувствовал себя чужаком, незаконно вторгшимся на запретную территорию. Полный провал. Не верилось, что я проделал такой путь и так натерпелся, только чтобы уступить Бьянку некоему вечному девичьему клубу. «Не отчаивайся, Перси Джексон», — милостливо поговорила Артемида. «Тебе все еще предстоит показать брату и сестре Д'Анджело твой лагерь, и, если Ника пожелает, он сможет остаться там». «Великолепно», — ответил я, стараясь не нагрубить богине. «И как нам туда добраться?» Артемида прикрыла глаза. «Зоя, рассвет близко. Буди лагерь. Вы должны добраться до Лонг-Айленда быстро и безопасно. Я потребую, чтобы вашей поездкой распорядился мой брат». Зое, похоже, эта мысль прошлась не очень-то по вкусу, но она кивнула и велела Бьянке следовать за ней. Когда они уже уходили, Бьянка помедлила и остановилась передо мной. «Прости, Перси, но я так хочу. Правда-правда хочу». Она ушла, и я остался наедине с 12-летней богиней. «Значит, — угрюмо произнес я, — доставку обеспечит ваш брат?» «Да, дружок». Серебристые глаза Артемиды блеснули. «Дело в том, что ни у одной Бьянки Д'Анджело есть докучливый братец. Теперь пора познакомиться с моим безответственным братом-близнецом Аполлоном».